«Во имя любви к Узиросу! Во имя красного молота Дрора! Кости святого Эльстана и святого Скенди! Ты безумен! Почему это я должен покинуть Наглимунд?» Из Гримнура трясло от гнева и изумления. «Я бы не просил, если бы можно было сделать что-нибудь другое, из Гримнур». Принц говорил спокойно, но даже сквозь застилающую глаза пелену ярости герцог видел, как трудно ему дается этот разговор. «Я две ночи провел без сна, пытаясь что-нибудь придумать. У меня ничего не вышло. Кто-то должен отыскать принцессу Мириамель». Изгримнур сделал долгий глоток. Вино потекло ему на бороду, но герцогу было наплевать на это. «Почему?» — сказал он наконец и с грохотом поставил кувшин на стол. «И почему я, черт возьми, все на свете? Почему я?» Принц был само терпение. «Ее нужно найти, потому что ее присутствие жизненно необходимо. Кроме того, она моя единственная племянница. Что если я умру, Изгримнур? Что если мы отобьемся от Элиаса и прорвем осаду, но в последний момент в меня попадет стрела или я упаду со стены? Вокруг кого тогда сплотится народ? Я имею в виду не только баронов и военачальников, но и простой народ, который тысячами собирается в стенах Наглимунда, ожидая защиты. Нелегко будет победить Элиаса, если я буду командовать армией. Я такой странный и нерешительный, как обо мне думают. Но вдруг я умру?» Изгримнур смотрел в пол. «Есть еще Лут или Абардис?» Джошуа покачал головой и жестко сказал. «Король Лут ранен и, может быть, умирает. Леобардис — герцог Набана, и многие помнят его как врага Аркенленда. Сам Санкелан не забыл тех времен, когда Набан правил всем и всеми. Даже ты, дядя, добрый и всеми уважаемый человек, не смог бы удержать вместе силы, направленные на удар по королю Элиасу. Он сын Престора Джона. Сам Джон растил его для трона из драконьих костей. Как бы гнусны не были его деяния, выступить против него может только кто-то из семьи. И ты знаешь это». Долгое молчание Изгримнура было ему ответом. «Но почему я?» — спросил он наконец. «Потому что никто из тех, кого я еще могу послать, не сможет уговорить Мириамель вернуться. Диарнут, он храбр и предан, как охотничий ястреб, но доставит принцессу в Наглимунд, только если посадит ее в мешок и крепко завяжет. Кроме меня, ты единственный можешь уговорить ее не оказывать сопротивления. Она должна вернуться по доброй воле, иначе вас обнаружат, и это будет несчастье. Скоро Элиас поймет, что ее нет здесь, и тогда он сожжет весь юг, чтобы найти принцессу». Джошуа подошел к столу и рассеянно разворошил пачку пергаментов. «Подумай, пожалуйста, Изгримнур, забудь на минутку, что мы говорим о тебе. Кто еще повсюду бывал? У кого еще столько друзей в разных местах? И, наконец, прости мою дерзость, но кто лучше тебя разбирается в путанице темных сторон жизни Набана и Анзис Пилиппе?» Изгримнур кисло улыбнулся. «Все равно это не имеет смысла, Джошуа. Как я могу оставить своих людей, когда Элиас уже выступает против нас? И каким образом все это может оставаться в секрете, когда меня все хорошо знают? Во-первых, вот почему мне кажется божьим знаком возвращения Изарна. А Энскалдеру, мы оба с этим согласны, не хватает самообладания, чтобы командовать войсками. У Изарна его предостаточно. В любом случае, дядя, надо дать ему шанс отыграться. Падение Элвридсхолла сильно ударило по его молодому самолюбию. Раненное самолюбие — это как раз то, что делает из мальчика мужчину», — зарычал герцог. «Продолжай. Что до второго твоего возражения, то да, действительно, тебя хорошо знают. Но за последние 20 лет ты не так уж часто бывал на юге Аркенленда, и в любом случае ты будешь переодет». «Переодет?» — Изгримнур яростно вцепился в бороду, а Джошуа подошел к двери и позвал. У герцога было тяжело на сердце. Перед грядущим сражением он испытывал страх не столько за себя, сколько за своих людей, жену. Теперь здесь был и его сын, прибавив к общему грузу еще один камень тревоги. Но уехать, даже пускаясь навстречу такой же огромной опасности, как та, которую он оставляет позади, Это казалось невыносимым, как трусость, как предательство. Но я присягнул отцу Джошуа, моему дорогому старику Джону. И как я могу теперь отказать в просьбе его сыну? И к тому же в его аргументах слишком много проклятого смысла. «Сюда», — сказал принц, отступая от двери, чтобы пропустить кого-то. Это был отец Стренгьярд. На его крутом розовом лице с черной глазной повязкой сияла застенчивая улыбка. Он держал в руках сверток черной ткани. «Надеюсь, что это подойдет», — сказал он. «Это редко бывает в пору, я не знаю почему, просто еще одно маленькое бремя, данное нам Господом». Он растерянно замолчал, потом, казалось, снова поймал нить разговора. «Иглов был очень любезен, одолжив ее. Она примерно вашего размера, может быть, только чуть короче, чем нужно». «Иглов?» — озадаченно спросил Изгримнур. «Кто такой Иглов? Джошуа, что это за бессмыслица?» «Брат Иглов, конечно», — объяснил Стренгьярд. «Твой костюм, Изгримнур», — поспешил добавить Джошуа. Архивариус вытряхнул из свертка полный комплект черного шерстяного монашеского облачения. «Ты благочестивый человек, дядя», — сказал принц. «Мне кажется, что этот костюм подойдет тебе». Герцог готов был поклясться, что Джошуа прячет улыбку. «Что? Одежда священника?» Изгримнур начинал понимать смысл происходящего, и нельзя сказать, что это ему нравилось. «Как меньше всего выделяться из толпы в Набане, где царствует мать церковь и священников всех типов вдвое больше, чем простых горожан?» Джошуа действительно улыбался. Изгримнур был в ярости. «Джошуа, я и раньше опасался за твой разум, но теперь я вижу, что ты полностью его лишился. Это самый бредовый план, о каком я когда-либо слышал. И кроме того, кто, когда и где видел эдонитского священника с бородой?» Он презрительно фыркнул. Принц, бросив предостерегающий взгляд на отца Стренгьярда, который положил одежду на стул и теперь осторожно пятился к двери, подошел к столу и приподнял салфетку, под которой были тазик с теплой водой и сверкающая наточенная бритва. От чудовищного рева Изгримнура задребезжала посуда на кухне замка. «Говорите, смертные, вы шпионили в наших горах?» Холодное молчание последовало за словами принца Джерики. Уголком глаза Саймон видел, как Хейстон потянулся к стене, пытаясь нащупать что-нибудь пригодное для защиты. Слудик и Гримрик загнанными глазами смотрели на окружавших их ситхи, уверенные, что жить им остается уже недолго. «Нет, принц Джерики!» — поспешно сказал Бинбик. «Конечно, вы можете видеть сами, мы не имели ожидания отыскивать здесь ваших людей!» «Мы из Наглимунда, посланцы принца Джошуа, и несем на себе задачу огромной важности. Мы ищем...» Тролль помедлил, как бы опасаясь сказать слишком много. Наконец, пожав плечами, Бинабек продолжил. «Мы идем к Драконовой горе, чтобы отыскивать Торн, меч Камариса Савинита». Джерики сузил глаза, а его одетый в зеленое соплеменник, которого принц назвал дядей, тоненько присвистнул. «И что вы будете делать с такой вещью?» — требовательно спросил Кендорайо Аро. На этот вопрос Бинабек не ответил, а с несчастным видом уставился в пол. Воздух, казалось, загустел от затянувшегося молчания. «Она нужна для защиты от Инилуки, короля бурь!» — выпалил Саймон. У присутствовавших ситхи не дрогнул ни один мускул. Ни один справедливый не вымолвил ни слова. «Говори еще!» — наконец сказал Джерики. «Если мы имеем должность, — сказал Бинабик, — это одна часть истории, которая почти такая же очень длинная, как ваша Уакиза Тумитай Нейрианис, песня о падении города Тумитай. Мы будем делать попытку рассказывать вам то, что имеем возможность». Тролль быстро пересказал главные события. Саймону казалось, что он умышленно многое опускает. Несколько раз рассказывая, Бинбек поднимал на него глаза, явно призывая к молчанию. Маленький человек рассказал молчаливым ситхи о приготовлениях Наглимунда и преступлениях Верховного Короля, передал слова Ярнауги и процитировал слова из книги Нисоса, которые вели их к Урмсхейму. Наконец история была закончена. Джерики вежливо смотрел на тролля. Его дядя выглядел настроенным скептически, а тишина была такой глубокой, что, казалось, звенящее эхо водопада заполонило весь мир. Это было нереальное безумное место, и положение путников тоже было полным безумием. Саймон чувствовал, как колотится его сердце, но не только страх подгонял его. «В это трудно поверить, сын моей сестры», — произнес, наконец, Кендара Юаро, протягивая унизанные кольцами руки в непонятном жесте. «Это так, дядя, но, полагаю, сейчас не время говорить об этом». «Но тот другой, о котором говорил мальчик», — начал Кендара Юаро, в его желтых глазах была тревога, голос полон крепнущего гнева. «Тот темный, под Накигой». «Не сейчас». В голосе принца Ситхи звучало раздражение. Он повернулся к людям. «Приношу извинения. Не следовало обсуждать это, пока вы еще голодны. Вы наши гости». При этих словах Саймон почувствовал мгновенное облегчение и слегка пошатнулся, почувствовав, что колени его ослабели. Заметив это, Джерики жестом пригласил их подойти к огню. «Сядьте. Наша подозрительность простительна. Пойми, хотя я и обязан тебе кровным долгом, ты мой Хикастайя. Ваша раса принесла нашей немного добра». «Я имею должность частично не соглашаться с вами, принц Джерики», — сказал Бинабик, усаживаясь на плоский камень у огня. «Из всех семей ситхи ваша семья имеет должность знать, что мы, кануки, никогда не приносили вам никакого вреда». Джерики посмотрел на маленького человека, и выражение натянутости на его лице сменилось почти нежностью. «Ты поймал меня на невежливости, Бинбик Вегабиник. После людей Запада, которых мы знали лучше, чем ситхи, любили кануков». Бинбик изумленно поднял голову. «Откуда вы знаете мое полное имя? Я не давал упоминания о нем, и спутники мои также?» Джерики засмеялся. Смех был шипящим, но странно веселым. В нем не было и намека на неискренность. В этот момент Саймон неожиданно совершенно ясно понял, что ситхи ему нравятся. «Ах, тролль», — сказал принц, — «тот, кто путешествовал столько, сколько ты, ничему не должен удивляться. И тем более тому, что кому-то известно его имя. Сколько кануков, кроме тебя и твоего наставника, когда-либо видели юг и горы?» «Вы знали моего наставника? Он умер». Бинабик стащил себе варежки и несколько раз согнул пальцы. Саймон и прочие постепенно рассаживались у огня. «Он знал нас», — сказал Джерики. «Разве не он учил тебя нашему языку? Ты сказал, что тролль говорил с тобой, Анай». «Говорил, мой принц. В основном правильно». Довольный, но смущенный Бинабик вспыхнул. «Уке-кук немного учил меня, но никогда не говорил, откуда он сам знает язык. Я думал, что, может быть, его наставник научил его». «Сядьте теперь, сядьте». Джерики призвал Хейстона, Гримрика и Слудига последовать примеру Саймона и Бинабика. Они медленно подошли, напоминая собак, которые боятся побоев, и нашли себе место у огня. Появились несколько других ситхи с подносами из покрытого искусной резьбой полированного дерева, уставленными разнообразными яствами: черным хлебом, маслом, кругом острого соленого сыра, маленькими красными и желтыми фруктами, каких Саймон никогда раньше не видел. Кроме того, там были миски с вполне узнаваемыми фруктами и ягодами, и даже несколько кусков растекающихся медовых сот. Когда Саймон осторожно взял два маленьких кусочка, Джерики снова засмеялся тихим шипением, словно сойка на далеком дереве. «Повсюду зима», — сказал он. «Но пчелы под защитой твердыни Джао Аэтинукай. Берите все, что вам нравится». Ситхи, превратившиеся в гостеприимных хозяев, подали путникам незнакомое, но крепкое вино, наполнив деревянные бокалы из каменных кувшинов. Саймон задумался, надо ли произносить молитву перед ужином, но ситхи уже приступили к еде. Слудик и Гримрик озирались с несчастным видом. Они были страшно голодны, но все еще полны страха и недоверия. Солдаты внимательно следили за тем, как Бинабик отломил хрустящий ломоть хлеба и набил полный рот, предварительно намазав хлеб маслом. Убедившись, что он не только не умер, но и продолжает весело жевать, они решили, что могут вполне безопасно испробовать пищу ситхи, к чему и приступили с энергией заключенных, только что узнавших об отмене смертного приговора. Вытирая с подбородка мед, Саймон на некоторое время перестал есть, чтобы понаблюдать за ситхи. Справедливые ели медленно, иногда подолгу рассматривая каждую ягодку, зажав ее тонкими пальцами, прежде чем положить в рот. Разговоров было мало. Иногда кто-нибудь произносил несколько коротких фраз на певучем языке ситхи или звенел быстрой трелью странной песни, все остальные слушали. Чаще всего ответа не было, но если кто-нибудь хотел ответить, к нему относились с таким же вниманием. Звучал тихий смех, но никто не повышал голоса в споре. И Саймон ни разу не слышал, чтобы ситхи перебивали друг друга. Она и придвинулся ближе, чтобы сидеть около Саймона и Бинабика. Один из ситхи сделал серьезное замечание, вызвавшее у остальных взрыв смеха. Саймон попросил Анаи объяснить шутку. Ситхи явно почувствовал себя неловко. «Кеу Шапо сказал, что твои друзья едят, как будто боятся, что пища убежит от них». Он указал на Хейстона, который обеими руками запихивал в рот хлеб. Саймон не совсем понял, что они имели в виду. Наверное, они и раньше видели голодных людей. Но на всякий случай улыбнулся. По мере того, как трапеза продолжалась, а неиссякаемая, по-видимому, река вина текла в деревянные кубки, Риммер и Эркенлендеры все больше расслаблялись. В какой-то момент Слудик поднялся на ноги, в его бокале плескалось вино и предложил сердечный тост за своих новых друзей ситхи. Джерики улыбнулся и кивнул, но Кендара Юаро напряженно застыл, когда же Слудик затянул старую северную застольную песню, дядя принца ситхи тихо скользнул в угол широкой пещеры, где обратил ледяной взор в журчащий, освещенный лампами пруд. Прочие ситхи, сидевшие за столом, засмеялись, когда раздался блеющий баритон Слудига. Слегка покачиваясь в определенно нетрезвом ритме, Слудик, Хейстон и Гримрик выглядели совершенно счастливыми, и даже Бинабик улыбался, всасываясь в кожуру груши. Но Саймон, вспомнив прекрасную, чарующую музыку ситхи, почувствовал, как его обожгло стыдом за товарища, как будто Риммер был карнавальным медведем, который танцует по праздникам в центральном ряду, если дать ему кусочек сахара. Понаблюдав некоторое время, он встал, вытирая руки о перед рубашки. Бинабик последовал его примеру и, спросив разрешения Джерики, пошел по закрытому переходу посмотреть на Контаку. Три солдата громогласно хохотали. Саймон не сомневался, что они рассказывают друг другу пошлые солдатские анекдоты. Он подошел к одной из стенных ниш и стал рассматривать странную лампу. Внезапно ему вспомнился сияющий кристалл Моргенса. Может быть, тоже работа ситхи. И холодная рука одиночества сжала его сердце. Он поднял лампу и увидел слабую тень костей своей ладони, как будто плоть была только мутной водой. Как он ни старался, он так и не смог понять, каким образом пламя заключено в глубине таинственного кристалла. Внезапно почувствовав чей-то взгляд, Саймон обернулся. Сияя кошачьими глазами, через огненный круг костра на него смотрел Джерики. Саймон вопросительно поднял брови. Принц кивнул. Хейстон, в чью косматую голову, вероятно, ударило вино, вызвал одного из ситхи, того, кого Анаи называл Киушапо, помериться силами. Киушапо, желтобородый ситхи в черной сером одежде, получал пьяные советы от Гримрика. Было совершенно ясно, почему тощий гвардеец считал необходимым предложить свою помощь. Ситхи был на голову ниже Хейстона, на вид казалось, что и весит он вдвое меньше Эркенлендера. Когда ситхи со смущенным видом склонился над гладким столом и сжал широкую лапу Хейстона, Джерики встал, повернувшись боком, прошел мимо них и направился к Саймону, ступая легко и грациозно. Саймон думал, что трудно отождествить это утонченное самоуверенное создание с разъяренным существом, повисшим в ловушке лесника. И все-таки, когда Джерики резко поворачивал голову или изгибал длинные пальцы, в нем снова мелькали искры той необузданной дикости, которая одновременно пугала и очаровывала. и когда отблеск огня падал на отливающие золотом янтарные глаза, они сияли древним пламенем, как драгоценности из черной лесной земли. «Пойдем, Саймон», — сказал Ситхи, — «я кое-что покажу тебе». Он взял юношу под руку и повел его к пруду, где сидел Кендара Йоаро, водя пальцами по воде. Когда они проходили мимо костра, Саймон увидел, что борьба в полном разгаре. Соперники намертво сомкнули руки, ни у кого пока не было преимущества. Хейстон, сжав зубы, улыбался крайне напряженной улыбкой, его бородатое лицо покраснело. На лице изящного ситхи страсть сражения не оставила никаких следов, но одетая в серая рука его слегка дрожала от усилия. Саймон сомневался, что все это свидетельствует о скорой победе Хейстона. Слудик, ошеломленно наблюдая, как маленький сокрушает большого, сидел, разинув рот. Джерики прошелестел что-то своему дяде, когда они подошли к пруду. Но Кендара Йоаро не ответил. Казалось, что его лишенное возраста лицо заперто, как каменная дверь. Саймон, следуя за принцем, прошел мимо него вдоль стены пещеры. Спустя мгновение на глазах у остолбеневшего Саймона Джерики исчез. Он всего лишь вошел в тоннель, скрывавшийся за каменным шлюзом водопада. Саймон шагнул за ним. Тоннель вился вверх, все дальше и дальше в каменное сердце горы. Крутые ступени освещал ряд ламп. «Иди, пожалуйста, за мной», — сказал Джерики, начиная подниматься. Казалось, что они далеко углубились в гору, виток за витком поднимаясь по спирали. Наконец осталась позади последняя лампа. Несколько шагов было сделано почти в полной темноте, пока Саймон не заметил прямо перед собой сияние звезд. Спустя мгновение проход закончился маленькой пещеркой с одного конца, открытой ночному небу. Юноша пошел за Джерики к краю пещеры, где был каменный выступ высотой по пояс. Заснеженная поверхность горы уходила далеко вниз. Добрых 10 локтей до вершин вечно зеленых деревьев и еще не менее 50 до засыпанной снегом земли. Ночь была ясная. Звезды мерцали на темном небе, и лес необозримой тайной окружал гору. Некоторое время они стояли молча. Потом Джерики сказал: «Я обязан тебе жизнью, человеческое дитя. Не бойся, что я забуду». Саймон ничего не сказал, боясь заговорить и нарушить волшебство, позволившее ему непрошенным гостем стоять в самом центре лесной ночи, в темном саду Бога, — закричала сова. Минуты протекли в молчании. Потом Ситхи легко коснулся плеча Саймона и протянул руку над безмолвным океаном деревьев. «Там, на севере, под скалой Луй-Асса». Он указал на линию с трех звезд на склоне бархатного неба. «Ты можешь разглядеть горы?» Саймон всмотрелся. Ему показалось, что он видит на темном горизонте слабейший намек на огромный белый силуэт, так далеко, что, оказалось, до него не мог дойти тот же лунный свет, что серебрил деревья и снег под ними. «Мне кажется, да», — сказал он тихо. «Туда вы идете. Пик, который люди называют Урмсхеймом, находится в том направлении. Но нужна более ясная ночь, чтобы разглядеть его как следует». Принц вздохнул. «Твой друг Бинабек говорил сегодня о падении Туметай. Некогда он был виден далеко на востоке». Он показал в темноту. «С этого места. Но это было еще во времена моего прапрадеда. При свете дня Сени, Анциин, башня наступающего рассвета отражала солнечные лучи крышами из золота и хрусталя. Говорят, что это было похоже на прекрасный факел, пылающий на утреннем горизонте». Он замолчал, обратив к Саймону янтарные глаза. Остальная часть его лица была скрыта ночной тьмой. «Туметай давно разрушен и похоронен», — закончил он, пожав плечами. «Ничто не длится вечно. Даже ситхи. Даже само время». «Сколько вам лет?» Джерики улыбнулся, в лунном свете блеснули белые зубы. «Старше, чем ты, Сёман. Пойдем теперь вниз. Ты многое увидел и пережил сегодня, и без сомнения нуждаешься в сне». Когда они вернулись в уютную освещенную пещеру, Три солдата бодро храпели, завернувшись в плащи. Бинабек вернулся от Кантаки и сидел молча, слушая, как несколько ситхи поют медленную печальную песню, которая гудела, как пчелиный улей, и текла, как река, словно наполняя пещеру густым ароматом какого-то редкого умирающего цветка. Завернувшись в плащ и глядя, как пляшут по камням отблески пламени, Саймон заснул, убаюканный странной музыкой рода Джирики.